мимолетно коснулся губами ее лба. Что еще оставалось ему, в отличие от всех остальных мужчин? У тех, кроме у тех, ничего супружеского не было, ни прав, ни обязанностей, и потому никто не заслуживал звания двойного рогача, такого, то есть, кто знает, но терпит. Следом за женой доктора двинулась девушка в темных очках. За ней стали горничная, регистраторша, жена первого слепца, та, про кого ничего не известно, и, наконец, та, которая не спит по ночам, замкнула эту жутковато-комичную цепочку оборванных грязных женщин, воняющих так, что поневоле задумаешься, сколь же неодолимо, могущественно должна быть животная сила похоти, если удастся ей отбить обоняние, деликатнейшее из всех пяти чувств. Ведь недаром же уверяют нас иные богословы, что грешникам в аду жить более-менее сносно не дает именно царящий там смрад. Медленно, положив руку на плечо впереди идущей, зашагали они за женой доктора. Все были босы, потому что боялись потерять туфли в грядущих горестях и бедствиях. Когда оказались в вестибюле, жена доктора направилась к центральному входу. Хотела, наверное, узнать, стоит ли еще мир. Ощутив свежесть, горничная испугалась. «Нельзя выходить, там солдаты!» Но та, которая не спит по ночам, сказала, «Да это бы лучше. Уже через минуту были бы мертвыми. Не так, как сейчас, а по-настоящему, целиком». «Мы?» — спросила регистраторша. «Мы и все остальные, все, кто здесь, получили бы, по крайней мере, наилучшее объяснение своей слепоте. Впервые с того дня, как ее привезли сюда, она произнесла столько слов подряд». Жена доктора сказала. «Пошли. Раньше смерти умирать не надо. Она сама выберет и о выборе не оповестит». Отворили дверь, ведущую в левый флигель. Повлеклись по длинным коридорам. А о том, что ждет их, могли бы при желании рассказать женщины из первых двух палат. Но они затравленными зверьками лежали, скорчась по койкам, и мужчины не осмеливались ни дотронуться до них, ни хотя бы подойти поближе, потому что те немедленно принимались кричать. В глубине последнего коридора жена доктора увидела слепца, как обычно стоявшего, если не на часах, так на стреме. Заслышав, должно быть, медленные, шаркающие шаги, он оповестил — пожаловали. Из палаты понеслись крики и ржание, подобное конскому. Четверо быстро подошли к перегораживающей вход кровати. — Давай, девчонки, давай, заходи. Мы тут все, как жеребцы, стоялые, заждались, — сказал один. Слепцы окружили вошедших женщин, потянули к нему руки, но тотчас неуклюже шарахнулись в стороны. Едва лишь главарь, а им наверняка был обладатель пистолета, крикнул: «Я первый выбираю!» «Забыли? Так я напомню!» Все обитатели палаты жадно искали женщин невидящими глазами. Кое-кто протягивал к ним жадную руку, словно уразумев, наконец, куда надо смотреть. Женщины стояли в проходе между кроватями, как солдаты на строевом смотру. Главарь с пистолетом в руке подошел так уверенно и проворно, будто глаза у него на лице были зрячими, свободной рукой общупал спереди и сзади крайнюю слева, и ею оказалась та, которая не спит по ночам. Помял ей груди, бедра, ягодицы, залез между ног. Слепая вскрикнула. Он отпихнул ее в сторону. — Никуда не годишься. — Трухлявая ты какая-то. Перешел к следующей. Это была та, про кого ничего не известно, и, сунув пистолет в карман, повторил процедуру уже обеими руками, приговаривая: «А это вроде ничего, ничего». Потом взялся за жену первого слепца, потом за регистраторшу, потом за горничную, и тут воскликнул: «Ребята, отличные тёлки! Все при них, без обмана». Слепцы отозвались радостным ржанием, топотом, ревом. «Ну давай, давай, не томи, пусти!» «А ну тихо!» — сказал главарь. «Еще не все!» плотно ухватил девушку в темных очках и восхищенно присвистнул. «Ух ты! Пофартило нам сегодня! Такое богатство подвалило!» Войдя в раж и не выпуская девушку другой рукой, провел по телу последний в шеренге и снова присвистнул. «Малость переспелая, но тоже хороша. Хороша! Очень даже!» Дернул к себе обеих. И в предвкушении едва, не захлебывая слюной, объявил: «Эти две мои! Потом получите, как оприходую!» И потащил вглубь палаты, где штабелями громоздились коробки, жестянки, пакеты с продовольствием, которого хватило бы на целый полк. Все женщины уже подняли крик, перебиваемый звоном оплеух, глухими ударами, ревом: «Да не ори, тварь! Что вы за народ такой, не можете не скулить? Врежь еще, пусть заткнется!» «Ничего, это поначалу. Распробует, потом сама еще попросит». «Ну, разложите вы ее! Сколько можно? Нет больше сил терпеть!» Уже пронзительно выла под грузным слепцом та, которая не спит по ночам. Четырех других взяли в кольцо, плотно обступили, тянули в разные стороны, отпихивая друг друга, огрызаясь, как гиены, над полуобглоданной падалью стягивали с себя штаны. Жена доктора, сведенными судорогой руками, вцепившись в железную спинку кровати, которой ее толкнули, видела, как главарь рванул и разодрал юбку на девушке в темных очках, сорвал трусики, направил, помогая себе пальцами, и с усилием вдвинул член. Слышала, как он хрипит, бормочет что-то невообразимо похабное. Девушка же в темных очках, не произнося ни слова, отвернула от него голову, устремив глаза на жену доктора, выгнулась в спазмах неукротимой рвоты, покуда главарь, не замечая этого, даже не чуя характерного запаха, потому что для этого нужно, чтобы воздух в палате был иным, резко, смаху, со всей мочи, двигал тазом вперед-назад, будто заколачивал сваю, потом еще трижды конвульсивно дернулся и с каким-то кабаньем, придушенным хрюканьем, обмяк. Девушка в темных очках беззвучно плакала. Главарь высвободил еще подкапывающий член, переводя дыхание, сказал, протягивая руку к жене доктора: «Не ревнуй. Сейчас и до тебя очередь дойдет». И громче, обращаясь к своим приспешникам: «Эй, эту можете забрать. Только поласковей с ней. Пригодится еще». Человек шесть, сшибая друг друга, ринулись в проход, схватили девушку, едва ли не волоком потащили в свой угол. «Я первый!» на перебое слышалось оттуда. Главарь, как был в спущенных штанах, присел на край кровати, свесив вялый поникший член, сказал: «На колени становись! Сюда вот!» Жена доктора повиновалась. «В рот возьми, не буду! Побью и жратвы не дам!» «А не боишься, что откушу? Попробуй только! Я ж буду держать тебя за горло и сверну шею. Чуть только зубки пустишь в ход», — ответил он. И потом вдруг: «А, знакомый голос. И я тебя узнала. Как ты могла меня узнать? Ты же не видишь». «Нет, не вижу». «Чего тогда врешь, что узнала?» «Легко представить, какое лицо у человека с таким голосом. — Ладно, хватит разглагольствовать. Соси давай. Не буду. Либо отсосешь, либо твоей палате крошки хлеба больше не припадет. Ты им расскажешь, по чьей милости они жратвы лишились, а потом вернешься сюда. Покажешь, как они тебя приласкали». Жена доктора подалась вперед, двумя пальцами правой руки взяла и приподняла липкий мужской орган, левую уперла в пол и вдруг ощутила ладонью под тканью спущенных брюк твердую, увесистую, холодную сталь. «Можно убить его», — подумала она. «Нет, нельзя. Нечего и думать, чтобы залезть в карман брюк гармошкой спускавшихся до щиколоток и достать пистолет». вытянула шею. Открыла, потом закрыла.